деяние. Завет, преподанный Марксом, состоял в философии действия. Ты — это значит, что я должен для тебя что-то сделать. Ты в отношении «я» — это действие. Это значит, я положу душу за друга. И еще это значит утверждение жизни здесь, на земле. Итак, другие, коммунизм в настоящее время есть дело, прежде всего. Если ты ищешь веры, то смотри на дела, и ты найдешь и поймешь веру из дел. Мой современник — это не тот, кто устраивается потребителем всего нового, а кто сам участвует в создании нового времени, кто на это душу свою положил. Даже лишь созерцающий природу мысленно вносит в нее свой порядок. Вот в том-то и дело, что человек в большинстве, сам того не зная, переделывает природу с каждым шагом своим, и сама сущность его революционна. Ежедневно я борюсь в себе с твоими недостатками, отбрасывая их как несущественные, и очищаю от них твою душу, которую вижу. Точно так же и природа. Мое чувство природы опирается на дело. Я пишу, это все равно, что возделываю сад, и у меня вырастают деревья, и плоды их достаются не мне. И я это именно счастьем своим считаю, что плоды моего сада всем достаются. И эту творческую силу я называю любовью. Любить — значит делать. Успех с Натаской Жульки и охотой на перепелов смел всю писательскую тревогу. Мне кажется, что если бы повесть оказалась одной из самых замечательных на свете, то удовлетворение от этого легло бы в душе моей куда-то, где мое личное «я» тускнее переходит в общую душу русского человека, а мое чистое «я», в смысле торжества дня моей жизни над смертью, «я», который радуется жизни, от этого всем хочет добра, это «я» в достижении Жулькой и охоты на перепелов, неизмеримо ярче писательского удовлетворения. Слово и дело. Слово вырастает из дела. Это есть слово правды. А чаще слово подменяет дело, и тут рождается ложь. Дело человека — высказать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и самый мир. Слово не рождается, образуется в деле из маленьких слов «подай», «помоги», «передай». И так, образуясь, слово венчает в конце всякое дело, полезное для рода человеческого, и открывает нам смысл вещей, из-за чего на свете все делается. Ленин гениален, потому что перешел черту, которую всякий другой не смел перейти. Нажал гашетку взведенного народом курка. В этом действии Ленина народ узнает свое дело. Спуск гашетки — момент превращения народного дела в личное, и в этот момент личность делается вождем народа. Трудовой процесс, если он свободен, кончается творчеством. Чем же плох этот мой труд? Снимать карточки детей для посылки их отцам на фронт. И так все. Всякий труд, если научиться подходить к нему благоговейно. Так я смотрел на себя, фотографа со стороны, и мне нравился этот простой старый человек, к которому все подходят запросто, и, положив ему руки на плечи, говорят «на ты». Тогда мне думалось, я даже видел это, что именно благоговейный труд порождает мир на земле. Когда я приходил в деревню в 1919 году в избу родителей какого-нибудь моего ученика, сидел на лавке прилично и долго в ожидании, когда хозяйка отрежет мне кусок хлеба или сала. то это теперь воспоминание мое, как состояние наиболее достойное, в каком только в жизни я бывал. Мой дом над рекой Москвой — это чудо. Он сделан до последнего гвоздя из денег, полученных за сказки мои или сны. Это не дом, а талант мой, возвращенный к своему источнику. Дом моего таланта — это природа. Талант мой вышел из природы, и слово оделось в дом. Да, это чудо. Кроме литературных вещей, в жизни своей я никаких вещей не делал, и так приучил себя к мысли, что высокое удовлетворение могут давать только вещи поэтические. Впервые мне удалось сделать себе дом, как вещь, которую все хвалят, и она мне самому доставляет удовлетворение, точно такой же, как в свое время доставляла поэма «Жень-Шень». В этой литературности моего дома большую роль играет и то, что вся его материя вышла из моих сочинений, и нет в ней ни одного гвоздя не сочиненного. Так мое Дунино стоит теперь в утверждении единства жизни и единства удовлетворения человека от всякого рода им сотворенных вещей. Все авторы своей жизни, и всякий радуется своим вещам. Намеченные достижения не удались, ни роман еще не доведен, ни собрание сочинений не достиг. И даже собака моя любимая больна, и, может быть, и не будет жива. Но зато я существую. Да, я словом своим по силам своим жизни изменяю, творю, значит, я существую. И вместе с этим все больше и больше овладевает мною мысль о каком-то хорошем месте моем в будущем сознании людей. Когда это будет, и как, и где, я не могу сказать, но в том я уверен, что место свое найду, и эта вера моя есть требование моего человеческого смысла. Стали блестеть, как мокрые на солнце клейкие листики тополей. Белеют почки вновь посаженных яблонь, груш, вишен, зацвела черемуха. На такие праздники у нас, людей озабоченных, духу не хватает, и потому в такие дни мы хватаемся за работу. Вместить такие праздники могут только дети. Впрочем, у меня еще кое-что сохранилось от детства, я могу превратить эту радость праздника в слово. Увы, увы, милые мои почитатели, видящие во мне великого пана, в такие дни, говорят, Фет, чуткий к природе, завешивал окна своей рабочей комнаты и принимался за поэтическую работу. И каждый художник, чем больше он чувствует праздник, тем больше работает. Ночью выпал снег, и рано утром, в темноте лежа в постели, я радостно догадался о том по скрипкам дворников и в который раз уж подумал, что в крайнем случае не без удовольствия служил бы дворником. Небо безоблачное, травы достигли высоты, дошли до своего предела и зацвели. Кипит жизнь, пчел, шмелей, шиповник цветет. Но я все знаю и не смотрю на меру. Я царь природы и делаю больше, чем все они. Не надо смотреть туда, в сторону умирания. Надо создавать, надо рождать царя природы, неподчиненного законам умирания. Он существует в нашей душе. А воплощать его значит творить.